7 мая ночью невеста вышла из монастыря и при свете 200 факелов в колеснице, окруженной телохранителями и детьми боярскими, переехала во дворец, где в следующее утро совершилось обручение по уставу нашей церкви и древнему обычаю. Но, вопреки сему уставу и сему обычаю, в тот же день, накануне пятницы святого праздника, совершился и брак, ибо самозванец не хотел ни одним днем своего счастья жертвовать, как он думал, народному предрассудку. Невесту для обручения ввели в столовую палату княгиня Мстиславская и воевода Синдомирский. Тут присутствовали только ближайшие родственники Мнишковы и чиновники свадебные: тысяцкий князь Василий Шуйский, дружки, брат его и Григорий Ногой, свахи и весьма немногие из бояр. Марина, усыпанная алмазами, яхонтами, жемчугом, была в русском красном бархатном платье с широкими рукавами и в софьяновых сапогах. На голове ее сиял венец. В таком же платье был и самозванец, также с головы до ног, блистая алмазами и всякими каменьями драгоценными. Духовник царский, благовещенский протоиерей, читал молитвы. Дружки резали караваи с сырами и разносили ширинки. Оттуда пошли в грановитую палату, где находились все бояре и сановники двора, знатные ляхи и послы Сигизмундовы. Там увидели россияне важную новость — два престола, один для самозванца, другой для Марины. И князь Василий Шуйский сказал ей: «Наияснейшая великая государыня, цесарева Мария Юрьевна, волею Божию и непобедимого самодержца цесаря и великого князя всея России, ты избрана быть его супругою. Вступи же на свой цесарский маестат и властвуй вместе с государем над нами». Она села. Вельможа Михайло Ногой держал пред нею корону Мономахову и диадему. Велели Марине поцеловать их и духовнику царскому нести в храм Успения, где уже все изготовили к торжественному обряду, и куда по разосланным сукнам и бархатам вел жениха воевода Синдомирский, а невесту — княгиня Мстиславская. Впереди шли сквозь ряды телохранителей стрельцов стольники, стряпчие, все знатные ляхи, чиновники свадебные, князь Василий Голицын с жезлом или скипетром, Басманов с державою. Позади бояре, люди думные, дворяне и дьяки. Народа было множество.